Он вышел из метро на станции Беляева, купил в кассе жетон для телефона и позвонил жене. — Валя, у меня неприятности, — сказал он сразу же, как только она сняла трубку. Это означало, что разговор будет предельно сжатым, времени мало, и нужно постараться свести к минимуму ахи и охи. — Представь себе, у меня тоже, — сухо ответила Валентина, которая не любила, когда Платонов не ночевал дома, даже если причина для этого была более чем уважительная. — Что случилось? «Сегодня с утра приходили твои дружки из управления по борьбе с организованной преступностью и обнаружили на наших счетах какие-то непонятно откуда взявшиеся деньги. Всю душу вынули». «Много денег?» «250». «Чего?» — не понял Платонов. $1000, чего же еще?» Сердито вздохнула Валентина. «Может, ты знаешь, откуда они взялись?» «Знаю, поэтому и ухожу в подполье». «Валя, у меня цейтнот. Давай, я скажу все коротко. Кто-то хочет меня прижать в углу и крепко. Эти деньги — один из способов свернуть мне шею, обвинить во взятке. Я исчезаю. Если спросят, где я, честно отвечаю, что я тебе позвонил и сказал, что уезжаю срочно в командировку. Куда — не знаешь. Я очень торопился, а ты не спросила. Или нет? Давай так сделаем». Ты сейчас включи автоответчик, я тебе позвоню и все скажу как надо. Тогда к тебе вопросов не будет. Мол, как же ты не спросила, что случилось, да куда я еду, да почему такая спешка? Тебя вообще дома не было, когда я звонил. Ладно? Хорошо. Что еще? Давай договоримся о встрече. Принеси мне деньги, как можно больше. Я не представляю, сколько времени буду в бегах, поэтому возьми все, что есть. Зубную щетку, пасту, мыло, полотенце, бритву, белье, носки и пару сорочек. Возьми мой дипломат в шкафу, сложи все в него. Хорошо, я поняла. Когда и где? Переход с Новокузнецкой на Третьяковскую. Первая лестница. Выходи из дома через 15 минут. Будет 17:30. Примерно в 5:07 приедешь на Новокузнецкую. Постарайся не опаздывать. Стой у первого вагона и смотри на часы. Как только загорится 18:10, начинай движение. Поднимаешься наверх по первой лестнице. Я буду идти во встречном потоке. Поняла? Поняла, Митя. Я все сделаю, ты не волнуйся. Сейчас я включу автоответчик. Ровно в 17:30 выйду из дома. В 6:50 пойду на переход с Новокузнецкой на Третьяковскую. Не бойся, я ничего не перепутаю. Ну все, ты ничего не забыл? Я тебя люблю, — благодарно произнес Платонов. И я тебя люблю. До встречи. Валентина повесила трубку. Он задумчиво постоял несколько секунд возле телефона-автомата, потом пошел к кассе и купил еще один жетон. — Валюша, мне срочно нужно уехать в командировку, — торопливо заговорил он, услышав тонкий писк включившегося магнитофона в автоответчике. — Может быть, я сумею соскочить домой, взять кое-что необходимое, но, скорее всего, просто не успею. Когда вернусь, неизвестно. Времени в обрез, поэтому машину оставил на Житной возле министерства. Там она будет в сохранности. Не волнуйся, я буду звонить. Целую тебя и мышонка. Он снова спустился в метро и поехал обратно в центр. Выйдя на станции Третьяковская, неторопливо пошел к эскалатору, считая про себя секунды. Запомнил, на какой цифре подошел к лестнице и на какой закончил спуск на Новокузнецкую. Потом, продолжая счет, прошел от лестницы до первого вагона поезда с той стороны, откуда должна приехать Валентина. Проделал весь путь в обратном направлении, проверяя отсчет. Кое-что уточнил, взглянул на часы и подумал, что не нужно ему сидеть целых 20 минут на платформе, глаза мозолить. Лучше проехать 4 остановки в любую сторону и вернуться. Через 20 минут он с толпой пассажиров начал медленный спуск по лестнице. Согласно висящему наверху знаку, лестница предназначалась только для движения вниз. Однако слева всегда протискивался тоненький ручеек упрямых, глупых пассажиров, которым лень было сделать еще 3 шага до следующей лестницы, по которой люди шли вверх. Валентину он увидел издалека. Она шла, не поднимая головы, не озираясь, глядя под ноги, что было вполне оправдано, ибо идти навстречу спускающемуся по лестнице многоголовому и многоногому монстру в час пик было небезопасно. Платонову даже показалось, что он чувствует запах ее духов. «Я никогда не смогу уйти от нее», — почему-то подумал он, совершенно не кстати. Поравнявшись с женой, он чуть-чуть сдвинулся влево, задевая ее плечом и разжимая пальцы. Тут же в ладонь удобно легла пластиковая, обтянутая натуральной кожей ручка дипломата. Он едва успел ласково провести пальцами по нежной ладони женщины. Вот и все. Еще минуту, еще 20 секунд назад он был обыкновенным человеком, идущим навстречу с собственной женой. А сейчас, взяв у нее портфель и позволив ей уйти, он превратился в беглеца, скрывающегося от правосудия. Он вне закона. Дмитрий Платонов буквально спиной чувствовал, как удаляется от него Валентина, и вместе с ней нормальная, законопослушная жизнь, легальная и открытая, словно вместе с женой от него отодвигалась та граница, которая только что разделила тот мир и этот.